Порыв ветра прервал его речь. Когда утихло, Этьен спросил, указывая на темное скопище построек у подножия Террикона. «Это шахта, да?» Старик не мог ответить. Он зашелся кашлем. Наконец сплюнул, и на земле багровой в отсветах огня осталось черное пятно. «Правильно, Варейская шахта. А вон там рабочий поселок, совсем близко, можно сказать, рядом». И в свою очередь протянул руку, указывая на селение, крыши которого Этьен Лантье еще дорогой смутно различил в темноте. Тем временем все шесть вагонеток были опорожнены, и старик, даже не щелкнув кнутом, отправился обратно вслед за своим поездом, с трудом переступая негнущимися от ревматизма ногами. Буланая лошадь трусила между рельсами, налегая на постромки, и ветер ерошил на ней шерсть. Шахта постепенно выплывала из темноты. Забывшись у костра, Этьен грел изябшие руки все в кровоточащих трещинках и рассматривал надшахтные постройки, большой крытый толем сарай сортировочный, копер над стволом шахты, обширное помещение для машины, четырехугольную башенку, где установлен был паровой насос для откачки воды. Шахта, сгрудившая в лощине свои приземистые кирпичные строения, вздымавшая высокую трубу, словно грозный рог, казалась ему каким-то злобным, ненасытным зверем, который залег тут, готовый пожрать весь мир. Всматриваясь в него, он думал о самом себе, о своих скитаниях. Вот уже неделя, как он бродяжничает, тщетно ищет работы. Вспоминалось, как он работал в железнодорожных мастерских, как дал пощечину начальнику, как его выгнали за это из мастерских, выслали из Лилля, а теперь гонят отовсюду. В субботу пришел в Маршьен, говорили, что там есть работа на железоделательном заводе, но оказалось, ничего нет ни там, ни в Сонвилле. В воскресенье пришлось провести под навесом тележной мастерской, прячась между штабелями досок. В 2 часа ночи сторож его прогнал. И вот нет ничего. Ни единого су, даже сухой корки хлеба нет. Как же теперь быть? Зачем пестолку скитаться по дорогам, даже не зная, где укрыться от ледяного ветра? А это действительно шахта. Редкие фонари освещали площадку, где сваливали уголь. Внезапно распахнулась дверь, и за нею при ярком свете он увидел огненные топки паровых котлов. Теперь ему стало понятно, откуда раздавались странные звуки. С равномерным, непрестанным пыхтением в шахте работал насос, и казалось, что это дышит притаившееся во тьме чудовище, дышит надсадно, хрипло, с долгими всхлипываниями, словно у него заложило грудь. Чернорабочий, ссутулясь, сидел у разгрузочного механизма, ни разу не подняв глаз на Этьена, и тот уже собирался уйти, подобрав свой узелок, упавший на землю, как вдруг послышался затяжной кашель. Возвращался возчик. Постепенно из мрака выросла его фигура, за ним брела буланая лошадь, тащившая 6 груженных вагонеток. «В Монсу!» «Есть фабрики?» — спросил прохожий. Старик сплюнул черным и ответил под завывание ветра. «В Монсу? Еще бы! Сколько их там? Поглядел бы ты 3-4 года назад, все так и кипело. Не хватало рабочих, зарабатывали хорошо. Сроду таких заработков не бывало. А теперь вот брюхо подводит с голоду. Смотреть жалко, что кругом делается». Увольняют всех подряд. Мастерские одна за другой закрываются. Император, может, и не виноват. Да зачем он ввязался в войну в Америке? А к тому же холера людей косит, да и скот тоже морет. Тогда и прохожий начал жаловаться, вторя старику короткими фразами, потому что от ветра перехватило дыхание. Он рассказал о своих бесплодных поисках работы, о скитаниях, длившихся уже неделю. Так что же теперь, с голода, что ли, подыхать? Скоро на дорогах полно будет нищих. Да, соглашался старик. Дело может плохо кончиться. Это ведь не по-божески выбрасывать столько народу на улицу.